Глава 28. Я стояла посередине огромного сада. На гранитную дорожку, ведущую в дом, с двух сторон наползал розарий. Я больше никогда в жизни не видела столько роз. Они были необыкновенного розовато-желтого оттенка и оттого выглядели волшебными. Взрослая я не знала их названия, да и маленькая я тоже. Но память сохранила их нежнейший аромат. Я вдохнула полной грудью и посмотрела на свои руки. Судя по их размеру, мне лет 5, не больше. Они пухленькие, как два батона, заканчиваются розовыми пальцами с обгрызенными ногтями. Каждое лето мы ездили в деревню к Сане, к бабушке Лизе и дедушке Давиду. У бабушки с дедушкой было 6 детей. Мой папа Тамази — старший и самый любимый, несмотря на то, что уехал из Грузии и забрал нас с собой. Когда он покидал родное село, бабушка разозлилась и пригрозила лишить его наследства, а папа сказал, что ему ничего и не надо. Остальные, получается, моей маме с Дебби и маме с Дзмеби — Изо, Лиана, Амари, Тина и Джамал. Примечание. Маме с Дебби — тёте, маме с Дзмеби — дяде. Тину я любила больше всех. Она была самая богатая из всех теток и жила в роскошном особняке на горе. Все потому, что ее муж работал гаишником. Недалеко от Мцхеты, а это бывшая столица Грузии, пересекались две реки — Большая Кура, Мтквари, и Маленькая Ксани. На этих реках стояла деревня. Это было огромное село со школой, детским садом и библиотекой, даже со стекольной фабрикой. Людей было много, и почти все друг друга знали. Мы с бабушкой просыпались на заре и ходили в сельский магазин. Она покупала муку, соль, сахар и всякие мелочи. Местные жители редко брали хлеб или фрукты. У всех все было свое. В одно и то же время по улицам трясся в телеге мороженщик, созывал ребятню. Они выстраивались в хаотичную очередь. Проходя мимо, мы с бабушкой со всеми здоровались. Ее в деревне уважали за твердый характер. Дедушка работал на железной дороге. Мы с другими детьми, которые приходились мне родственниками разной степени дальности, никогда не знали, чем он занимается. Но я представляла, что он машинист поезда, и ничуть не меньше. Жизнь в селе протекала неспешно и предсказуемо. Однако мы находили в этом дивное очарование. Есть глубокое несоответствие между тусклой питерской банальностью и здешним солнечным однообразием. На женщинах были хозяйство и воспитание детей. Мужчины работали в полях или на рынке. Некоторые ездили на электричке в Тбилиси. Полчаса, и ты на месте. В те времена мы, дети, занимались чем попало. Бегали по улицам, купались в мелкой ксане, помогали взрослым. Кто постарше, совершали опасные вылазки в крепость Мткваре. Появились нарушения восприятия. Это была моя третья регрессия, но впервые я оказалась в таком крохотном возрасте. Мысли, крутящиеся в голове маленькой девочки, ослепительно красочные. Их много, и они вспыхивают яркими образами. Толкаются, соединяются, быстро перескакивают друг на друга. О чем я думала в 5 лет? Не знаю, потому что эта девочка думала на грузинском языке, который я давно позабыла. Понятно, мне была только та часть, которая представлялась картинками. Виноградная гроздь, прозрачная речка, раздувающееся лицо бабушки. Она сначала превратилась в солнце, а потом села за горизонт. Раздумья легкие и приятные. Совсем непривычно ощущать голову такой пустой. В ней нет ничего грустного или неприятного. Еще не явилось и не обосновалось тошнотворное самоощущение. Видно, с годами голова тяжелеет под бременем ответственности, давних обид, планов на будущее. Сковывается воспоминаниями, наполняется до краев тревогой. Я была ребенком, и, по правде говоря, даже наша собака была умнее меня. Мне нравилось это чувство, будто я самая большая сахарная вата, сотканная из веселых детских впечатлений. Я в припрыжку поскакала по гранитной дорожке. На мне были надеты потертые красные сандалии. В глубине сада — крепкий одноэтажный каменный дом с приоткрытой дверью. У старого крыльца стоит дерево с маленькими гранатиками. А в отдалении, насколько хватало глаз, простирались виноградники семейства Кецхавели. Папа привез маму в этот дом сразу после знакомства. Он из Тбилиси, она из Тобольска. Они встретились в поезде, направлявшемся в Гагры. Мама ехала туда отдыхать. Папа влюбился в нее, стал за ней везде таскаться. Я знала, что она недолго упиралась. В молодости Тамази был очень красивый. У моей бабки Лизы тяжелый характер. Она не взлюбила маму с первого взгляда. Еще бы, старший сын женился на сибирячке и всячески выживала ее. Зато мне здесь жилось прекрасно. Бабушка с дедушкой были большие молодцы. Они держали богатое хозяйство с гигантским виноградником и кукурузным полем. Отдельно стояли коровник, свинарник и курятник. У нас было 4 коровы и 2 поросенка. Мою любимую корову, самую красивую в деревне, звали Ламаза. Собака по кличке Кидана. Азиатская овчарка. Девочка с купированными ушами. Ей можно было гулять по селу, такая она была добрая. Был и дикий пес, который сидел на цепи и которого боялись все — Джульбарс. Страшный и неуправляемый, он загрызал кошек и слушался только хозяина, дедушку Давида. Я кинула взгляд на подвал. Всего 2 ступеньки вниз, но в груди зашевелилась мутная тревога и прошла в дом через стеклянную террасу. Здесь стояла мягчайшая тахта. На ней спал дедушка. Дом был обычный, но мне казалось, что он огромный. Большая гостиная, густо заставленная утварью кухня, темная прихожая, что вела ко второму входу из сада. С той стороны — веранда с круглым столом. Летом с навеса свисает вкусный-привкусный виноград. В прихожей хранились причиндалы для закваски сыров. Мне не нравилось лишний раз туда заходить. Инструменты казались запущенными и мертвыми, но в бабушкиных руках оживали. Она собирала мед, сама готовила сыр, мацони и масло. Между курятником и коровником стояла тоне, большая печь, в которой делали пури. Глиняный очаг уходит в землю. Там получаются вкусные лавашики и медовые маковые лепешки. Бабушка приносит их горячими мне на завтрак. Когда мне было 7 лет, бабушка с дедушкой поругались. Никто не знает, что произошло. Только после этого бабушка с ним не разговаривала больше никогда. Я тогда думала, как это можно? Просто не разговаривать с человеком, с которым живешь в одном доме. За всю оставшуюся жизнь она не сказала ему ни слова. 24 года молчания. Но как только он умер, она тоже умерла. Это случилось не так давно, в моем времени 2 года назад. Сегодня я увижу их живыми и даже услышу, как они еще разговаривают друг с другом. Я зашла в дом. Я была всеобщей любимицей. Тети, дяди, двоюродные братья и сестры меня обожали. Вокруг все кружилось в бешеном ритме. Вечером в доме были большие посиделки. Приходили родственники и друзья. Мама с бабушкой готовили ужин и потихоньку относили блюда в столовую. Папа с остальными мужчинами громко разговаривали и смеялись. Маме не нравилось заниматься готовкой. Я видела это по ее взгляду. Мама смотрела на кастрюльки с тревогой, а бабушка Лиза ласково. В углу сидела полностью слепая прабабка Гугуца и раздавала всем указания, хотя ее никто не слушал. Хаотично тыкала в людей клюкой. Я ее побаивалась, думала, что могу получить палкой в голову. Амари и Джемал громко беседовали. Моим дядям уже исполнилось 30. Вот только ни один не доживет до 40 лет. Они уже обречены, только не знают об этом. Осенью 2006-го Джамал сильно заболеет, а потом расскажет сон. В нем он садится в роскошный поезд, который должен отвезти его куда-то вперед, в замечательное место. Он усаживается поудобнее, готовясь к долгому пути, но тут в дверях появляется Амари. Он подходит к брату и говорит: «Тебе еще рано», выгоняет из поезда, а сам садится на его место. Через неделю Амари умрет от раннего инфаркта. Джамал уйдет через год. Но сейчас они в самом расцвете лет. Джамал раскатисто смеется и хлопает любимого брата по плечу. У Джамала двое детей. Тинико — девочка, и Зурико — мальчик. Через год Зурико упадет в раскаленную тонну в нашем дворе. Ему будет около 6. Бабушка испечет пури и уложит внутрь 2 ведра воды для супа. Зурико решит забраться сверху, чтобы снять фонарик. Печь будет прикрыта фанерными створками. Но они разойдутся, и он упадет в кипящее нутро. Его увезут в больницу. Мы с Тинико будем сжаться друг к другу в коридоре, а Джамал отдаст собственную кожу, чтобы спасти сына от ожогов. В моем настоящем Зурико — известный в Тбилиси драматург, но вся правая часть его тела выглядит устрашающе. Вздыбленные шрамы напоминают корни взбесившегося дерева. Зашли 2 наши соседки — тетя Тамар и тетя Нанули с сыном Бичея. Это был противный мальчик. Я знала его только потому, что он не упускал случая подраться. Рядом с папой стоял торговец фруктами Вахтанг. Пахло тянущимся сулугуни и подпекшимся тестом — хачапури. Я не могла не замечать любовь всех этих людей друг к другу. Она носилась в воздухе. Дети купались в этой любви. Не было взрослого, который пройдет мимо и не погладит ребенка по голове, не поцелует в макушку, не угостит сладким фруктом. Мое подсознание определило этот момент как самое раннее счастливое воспоминание. Почему? Потому что все живы и снова вокруг меня? Все говорили на грузинском, языке, которым я владела до 8 лет, а потом постепенно забыла. Грузины говорили громко, выбрасывали руку вперед и страстно, с восхищением выражали мысли. Вот откуда я приобрела привычку к жеманным манерам. «Они говорят, будто поют», — подумала я. Язык льется плавно, без ударений. Бывало, в речь вклинивались рваные русские слова и портили ее своей разухабистостью, еще более выделяющейся на фоне нежной мелодики. Мне было не по себе. Я чувствовала себя чужой, потому что почти ничего не понимала. Зато маленькая Ниноша свободно крутилась среди взрослых, и когда к ней обращались, бойко отвечала длинными замысловатыми фразами. Нам с ней всегда нравилось, нравится всем. Все было очень большое. И люди, и предметы. Даже обычный гранат был грандиозен. Мне казалось, что можно насытиться всего несколькими зернышками. Мама вынесла кувшин молодого вина, разлила по бокалам и поставила на стол. Захлебываясь пенистым предвкушением, я украдкой сделала глоток, потом еще один и еще. У маленькой Ниноши в голове замельтешили белые курочки и заболел живот. Может, это самое счастливое воспоминание потому, что сегодня я впервые попробовала вино, легкое, фруктовое. Мне не хотелось в это верить. Хлопнула дверь. Вошел красивый мужчина. Гела. За руку он тянул упирающуюся девочку. Ламазия. Примечание. Какая красивая. Она показалась мне очень красивой. Я убежала от них под стол вся пунцовая, как бабушкина чурчхела из граната. Девочка была старше меня. Наверное, ей уже исполнилось 6. На круглом смуглом лице 2 огромных серых глаза, маленький красный ротик, кучерявые волосы туго заплетены. Моя кожа была гораздо светлее, а глаза темные-притемные. Я решила, что нам нужно обменяться глазами. Ее больше шли мне, и наоборот. «Исчемисо окетесо мегобари и к небо». Примечание. Это будет моя лучшая подруга. «Бебо, эсвинарис!» Донесся до меня мой тонкий голосок. Я стояла около бабушки и дергала ее за рукав. Примечание. «Бабушка, кто она?» «Гаэцанит», — сказала бабушка Лиза. «Эс иа, да эс нино, рала мази гугоэбе ариант». Примечание. Знакомьтесь. Это Ия, а это Нино. Какие красивые девочки. Мы стояли друг напротив друга, обе чистенькие и причесанные. Я протянула руку, но Ия смотрела, насупившись. «Рагори арамегу браклиа». «Что это значит?» Примечание. «Какая недружелюбная». Гела присела на корточки, посмотрел на меня, как на взрослую, и заговорил по-грузински. Мое сердце радостно заколотилось. Осознание — хитрая штука. Неужели подсунуло это воспоминание из-за Гелы? Грустно, если так. Гела потрепал ее по голове и ушел к своим сестрам. Мы молчали. Я разглядывала ее, а она хмурилась. С подозрением смотрела на моих родственников. «Самоди кучаше?» — сказала Ия и ткнула рукой на дверь. «Примечание. Пойдем на улицу». Это было первое, что она мне сказала. «Карги!» Я обернулась на освещенную гостиную. Не знаю, что она забыла на улице. По мне, так дома гораздо веселее и безопаснее. Ия взяла меня за руку, и мы пошли вдвоем. «Примечание. Карги? Хорошо». Мы вынырнули из уютного света в темноту, спустились по каменным ступеням. И я первая, за ней я. Мир вокруг был черный. Тихое предупреждающее рычание донеслось из клетки Джульбарса. Обычно пес бегал по цепи. Она тянулась наверх, к проволоке, огибающей всю территорию, которую следовало защищать. Но сегодня дедушка посадил его в клетку из-за большого количества малознакомых людей. «Винарис?» — спросила Ия, вглядываясь в темноту. «Примечание. Кто там?» Ниноше стала ей долго и путанно объяснять, а потом мы подошли к клетке с Джульбарсом. При виде нас он осклабился, и я поспешила отойти назад. Несмотря на теплый весенний вечер, меня немного потряхивало. Я ощущала в груди не принадлежавший мне назойливый страх. Даже я не решалась его погладить. И я смело засунула руку в клетку, и Джульбарс откусил половину.